Итак, духовное зрение мне вновь демонстрирует, что чародейка – обычный человек со спящим седьмым началом души. Она не имеет никакой защиты разума, так что быстренько прошел по поверхностным мыслям, в результате чего в очередной раз подтвердил выводы насчет шарлатанов, притворяющихся магами. Если обобщить полученную информацию, то можно сделать первоначальные выводы. Техногенный мир после апокалипсиса. Слаборазвитое феодальное общество, в котором избранные потомки, самозваная элита, хотя элита в принципе всюду самозванная, пользуется огрызками технологий предков. Магов и богов нет, зато есть некая опасная зона, в которой люди не выживают. Какая прелесть! Видимо, все же есть некий парадокс вселенной, который награждает избранных эльфов, отправляя в рай непуганных дикарей. Хотя, раем я поспешил это место назвать, развлечений никаких нет, ни казино, ни лошадиных скачек, о телевизоре и книгах вовсе молчу. Интересно, как развлекаются чародеи. Кстати, пока чародейка перемещалась по ярмарке на четырехногом экологически чистом транспорте, вокруг наступила гробовая тишина, только и было слышно, как народ, шурша одеждами, садится на колени и склоняют головы перед местечковой правительницей. Стражники на колени не падали, они кланялись стоя. Была лишь одна категория людей, которые не склонились, это маленькие дети, которые бегали по лагерю, играя в догонялки. Видимо, их родители были далеко и не досмотрели за отпрысками. Дамочка-чародейка сошла с лошади на землю и с гордым видом направилась в сторону шатра, но тут в нее врезалась девочка примерно 7 лет. Чародейка крепко ухватила девчушку. «Чей ребенок?» – грозно воскликнула дама в доспехах, при этом нахмурив лоб и обводя округу яростным взглядом. Вокруг воцарилась тишина. Одна пожилая женщина-крестьянка нерешительно поднялась с колен, было видно, что она готова откреститься от дочки, но все же пересилила себя, хотя не смогла вымолвить ни слова. Она с виноватым видом, опустив к земле глаза, пару раз кивнула головой, на что чародейка слегка усмехнулась, словно что-то задумала. Чародейка присела на уровень девочки, повернув ту к себе лицом. «Ты испугалась тьмы сегодня?» – театрально спросила она у ребенка. Девочка в ответ покивала головой. Чародейка, получив ожидаемый ответ, широко улыбнулась, поднялась на ноги и, явно играя на публику, громко заговорила. «Сегодня дикие опять пытались погубить наш мир». В голосе дамочки слышались едва уловимые превосходство, насмешка и сарказм, но это было заметно лишь опытному разумному. Для крестьян звучало все довольно искренне, они даже тихонько зароптали. «Но мы, чародеи, нашей силой вернули солнце. Слава чародеям!» – громко завопил ученик. «Слава чародеям!» – раздалось со всех сторон недружное блеяние крестьян. Чародейка насмешливо осмотрела крестьян взглядом, наполненным превосходством смешанного с презрением. «Я ее прекрасно понимаю, сам с насмешкой наблюдал за этим театром абсурда, зная реальное положение вещей и видя, как обычные люди верят любой развешиваемой на уши лапше, очень трудно не заржать вслух. Так и хотелось воскликнуть. Кругом сплошное наебалово. Красивая девочка», — сказала чародейка, после чего отпустила ее и подтолкнула в спину, задав направление на мать. «Подхожу ближе к чародейке, становлюсь рядом немного позади за ее правым плечом и деактивирую маглоотталкивающие чары». Для всех окружающих это выглядело, словно юный чародей появился из ниоткуда. Народ замер в шоке и замолк, но больше всех удивился ученик, у которого глаза чуть не вылезли из орбит. Он-то знал, что чародеи на подобное не способны. Одна лишь дамочка в доспехе меня не видела и приняла реакцию окружающих на свой счет, ведь взгляды были направлены в ее сторону. «Ты тоже симпатичная», — тихо говорю чародейке, которая резко дернулась и обернулась, увидев перед собой незнакомого парня, то есть меня, одетого в чародейский доспех. Девушка в шоке застыла на месте. «Хочешь большой и чистой любви от могущественного чародея? Кто ты?» — резко спросила она. «Я не припомню такого чародея в ордене». «Ху-ху-ху, милашка-ашка, неужели ты думаешь, что чародея твоего ранга будут посвящать во все секреты и знакомить со всеми чародеями? И вообще, подобные разговоры принято вести приватно. Как ты относишься к романтическому свиданию? Ты, я, вино, шашлык из Василиска. Ты любишь змей? Как можно любить змей?» — брезгливо произнесла Ашка. «Обрючных змей? Что за ерунду ты несешь?» — возмущенно произнесла чародейка Ашка, но понизив голос добавила. «Пошли в шатер». Мы направились в сторону шатра, где разместились в удобных креслах. Дамочка махнула рукой ученику, тот тут же прогнал на улицу стражу, метнулся в угол шатра, и тут же стал накрывать небольшой столик, который установил между нами. На столике оказалось вино, сыр и фрукты. Мы молча дождались, пока ученик накроет стол, после чего Ашка повелительным жестом отправила его вон из шатра. «Итак, кто ты такой и что тебе надо?» — грозно заявила чародейка. «Я чародей, но не та фальшивка, которой переполнен орден, а настоящий. Чтобы метнуть молнию, мне не нужен костюм». «Хорошая шутка», — скупо произнесла Ашка. «А теперь говори серьезно, кто и зачем тебя послал?» «Регенты, не беспокойся, регенты, если под тебя и копают, то я не в курсе. Я тут по собственной воле, чтобы соблазнить тебя. Полагаю, посиделки за кубком вина с сыром сойдут за свидание. Могу организовать культурную программу, например, порнуху по телевизору покрутить. Не знаю, что это за прибор и зачем ты собрался что-то на нем крутить, но...» Девушка на мгновение замолкла и внимательно меня рассмотрела. «Ты действительно считаешь меня красивой? Мне нравится твоя манера держаться со смердами. Какой сарказм, ирония и снисхождение. Ты просто создана, чтобы быть правительницей. Еще мне понравилась твоя внешность, стройная фигура и симпатичное личико. Все как я люблю. Ах да, забыл представиться, я Пол. Пол», Ашка сказала мое имя так, словно покатала его на языке, чтобы опробовать на вкус. «Интересное имя, но я не слышала ни об одном чародее с этим именем. Скажи, Пол, а ты случаем не дикий, укравший одежду чародея?» Девушка, прищурившись, впилась в меня подозрительным взглядом. «Уж слишком ты молод для чародея, больше на ученика тянешь. Это потому, что я почти бессмертный. Хочешь, и тебе поправлю внешность так, что будешь выглядеть на десяток лет моложе. А еще могу сделать так, что будешь жить почти 1000 лет. Если бы это было правдой», — с насмешкой сказала Ашка. «Неужели ты думаешь, что я поверю в подобную чушь, как те крестьяне? Смотри, тут же использую метаморфизм и изменяю свое лицо, делая так, чтобы оно выглядело лет на 10 старше». Ашка с ужасом, смешанным с восторгом, наблюдала за происходящими изменениями. «Как ты это делаешь?» — с хрипотцой в голосе спросила она. «Научи, деточка. Ты не маг, а обычный человек, который использует технологии предков. Я же настоящий волшебник, а такому можно научить только волшебников». «Но», — девушка растерялась и посмотрела на меня, — «ты же не чародей», — вдруг выдала она догадку. «Нет, я не один из вашего ордена. Более того, я не из этого мира». «Смешно», — Ашка насмешливо улыбнулась. «При помощи телекинеза разливаю по чашам вино. Мне тоже смешно, что девушка, даже видя наглядную демонстрацию магии, не верит в существование других миров. Вообще-то я читал о теории существования других миров, даже вроде бы у чародеев в древности была технология путешествия в иные миры, но она давно утеряна», — заявила Ашка. «Как интересно. Значит, у вас была подобная технология?» «Была, наверное», — неуверенно сказала Ашка и задумалась. «Скажи, что тебе надо?» «Любви, ласка и развлечений». «Хватит врать», — заявила Ашка. «Если чародею надо любви, он может взять любую понравившуюся крестьянку. Это неинтересно. Кому нужны эти глупые крестьянки? Их пока научишь не бухаться на колени и не лепетать при виде мага, пока отмоешь, столько мороки. Рабыни мне надоели несколько столетий назад, а вот такую волевую и симпатичную девушку, как ты, надо еще поискать». «Значит, говоришь, что можешь меня сделать моложе?» — задумчиво спросила Ашка. «Верно. Мне надоели эти хороводы вокруг да около, в кровь выплеснулась ударная доза гормонов, и я настолько сильно возбудился, что захотел овладеть девушкой прямо здесь и сейчас, но моральные принципы не позволяли взять ее силой, мы ведь не враги. Поэтому, отбросив политесы и косноязычие, я активировал все уровни обаяния и воздействия, кроме прямого ментального. От меня пошел запах феромонов, который сделал максимально привлекательным парнем для девушки, сидящей напротив. Далее пришлось подстроить свою моторику под движение Ашки, что возымело положительный эффект. Девушка расслабилась и стала с интересом меня рассматривать. Я стал ментально транслировать девушке положительные эмоции. Вскоре после подобного она часто задышала. Не прошло и получаса с момента начала беседы, как палатку стали оглашать громкие крики и стоны чародейки, стоящей передо мной на коленях со спущенными штанами. Одной этой позой не ограничилось. Вскоре мы оба оказались обнаженными. Я отрывался за многие годы воздержания в детских телах, не стесняясь использовать целительство для поддержки наших организмов. Но даже так через 5 часов безудержной любви на тюках ткани, Ашка устала, скорее морально, чем физически. Мы лежим голые после длительного секс-марафона, потные, разгоряченные и тяжело дышим. Это было потрясающе, хриплым, сорванным от криков голосом, сказала довольная Ашка. У меня подобного никогда ни с кем не было, ты на самом деле волшебник, а то, неплохо оттянулись. У меня больше 1/4 века женщины не было. Что так? Удивленно спросила Ашка. Побочный эффект бессмертия. Когда меня убили, то стал ребенком и организм был не способен на подобные фокусы. Потом пришлось вновь становиться ребенком. Это так напрягает. Убили. Ашка выпучила глаза. Так ты что, реально бессмертный? Абсолютного бессмертия не существует. Даже Земля и Солнце когда-то прекратят существовать, но можно жить очень долго, пока не надоест. Ха-ха, разве может надоест жизнь? Насмешливо спросила Ашка. Конечно, вот представь, что живешь уже несколько тысяч лет, а вокруг все одно и то же, все развлечения перепробованы, секс всех видов надоел, вино опротивило, книги и прочие развлечения уже не приносят должного наслаждения, власть над миром уже не кажется чем-то забавным, наоборот, она угнетает. В итоге начинаешь думать, что уже нет ничего нового и интересного, жить становится скучно. Хорошо лишь тем, у кого есть хобби, в которое можно погрузиться с головой, например, научные или магические изыскания. Или, к примеру, был один дракон, который коллекционировал принцесс. Понравилась дракону девица, допустим, какая-нибудь крестьянка, он берет, устраивает в стране переворот, делает ее принцессой, после чего похищает в свой гарем коллекцию. Ничего себе, Ашка начала верить в мои речи. Сколько тебе лет? Недавно исполнилось 1375 лет. Хак-хак-ха, закашлялась чародейка. Мне бы так долго прожить. Она тут же внимательно посмотрела на меня с задумчивым видом. Скажи, Пол, что мне надо сделать, чтобы прожить так долго? Можешь стать моей любовницей. Я хоть и не дракон-коллекционер, но от симпатичной девицы не откажусь. Я по специальности маг-целитель и смогу поддерживать в тебе молодость, здоровье и красоту до 10 тысяч лет. До этого ты говорил про 1000 лет, сказала Ашка. То было предложение для обычных слуг и наложниц, а для привилегированных любовниц все по высшему разряду. Я согласна, тут же выдала чародейка. Скажи, а у вас в ордене что? Принято брать в ученики симпатичных представителей противоположного пола, вы с ними спите? С Гриваном собиралась, но пока не успела. Ашка пожала плечами, как ни в чем не бывало. В принципе не все, но большинство чародеев выбирают себе учеников, чтобы с ними можно было заниматься сексом. Со мной спал мой чародей-учитель, я тоже по традиции выбрала симпатичного мальчика. Но теперь для меня есть один единственный мужчина, лишь ты. Можешь не напрягаться, я не против разнообразия отношений. Для бессмертных скучно быть с одним и тем же человеком на протяжении столетий. Просто не будь наглой, не тащи любовников ко мне в спальню и делай все без огласки, чтобы твои любовники не мелькали у меня перед глазами. К тому же, первые 100 лет ты будешь на испытательном сроке, так что постарайся сделать так, чтобы я в тебе не разочаровался, сладенькая чародейка. На лице Ашки помимо недоверия было словно написано, чего только не сделаешь ради бессмертия. Ох уж эти смертные девушки, с ними так просто, за что и люблю. Помани конфеткой в виде вечной красоты, дай видимость свободы, не ревнуй к любовникам, как это делают смертные мужчины, и они будут как шелковые. Мне это очень нравится, с такими наложницами почти не бывает скандалов, они всегда стараются угодить, ведь девушки прекрасно понимают, что их красота и продолжительность жизни зависит от отношения к ним одного эльфа, который без зазрения совести, которой у него попросту нет, пользуется этим. Какой бы мужчина отказался от такой женщины, мозги не имеет, почти всегда демонстрирует любовь и заботу, вкусно кормит и голова не болит, когда мужчина хочет секса. Хотя последнее, скорее всего по иной причине, невозможно жаловаться на несуществующие боли магу-целителю. И ведь никто не неволит. Не нравлюсь? Пожалуйста, вали на все 4 стороны, таких красавиц на каждом углу полно. Но отчего-то никто не спешит покидать циничного косноязычного эльфа. С печалью вспоминаю, как плакали рабыни в Вавилоне, когда я покидал их. Они валялись у меня в ногах и молили взять с собой, хотелось забрать их всех с собой, но я отправлялся домой к эльфам, и в такой компании аристократы меня бы заклеймили ксенофилом. Одно дело в другом мире развлечься, когда сородичи не видят, и совсем иное в мир эльфов притащить смертных наложниц. Все знают, что почти каждый эльф не против развлечься с симпатичной смертной, но в дом таких наложниц приводить не принято. Для эльфов это выглядит примерно так же, как крестьянин, который иногда тайком имеет козочку, и вдруг из хлева приведет ее домой, будет кормить за столом, укладывать спать с собой в одну кровать, наряжая в эротичное белье. Я к подобному более терпим, к тому же теперь живу не с сородичами и уже дважды рождался человеком, так что выходит, что для меня это вовсе не ксенофилия. Глава 2. Тебе нельзя ходить в костюме чародея, произнесла Ашка, после того, как оделась в свою униформу. Нас не слишком много, чтобы не знать друг друга в лицо. Я могу стать невидимым, это уже не поможет. Множество людей видели нас вместе, и ты же не сможешь быть невидимым всегда, печально сказала Ашка. Вообще-то могу, я сделаю так, что видеть меня будут, но не будут обращать внимание все, кроме тебя, словно дворовая кошка, забившаяся в темный угол. Вроде бы она есть, но в то же время всем на нее плевать и в тени незаметно, кошка и кошка. Это было бы неплохо, задумчиво протянула Ашка, но я думаю, что лучше было бы сделать тебя моим учеником вместо Гривана. Но нам нельзя иметь больше одного ученика, а Гриван, сын глашатая одной из деревень, за которого просил знакомый чародей. Без шума избавиться от него невозможно. Я видел, чем занимался Гриван, и поверь, работать сборщиком налогов – это не мечта моей жизни. Пусть твой ученик продолжает выполнять свою функцию. Кстати, он не выдаст тебя, может быть, ему поправить память. Ты и такое можешь? С ужасом спросила Ашка. Могу. Не бойся, могу, не значит, что буду. Мне интереснее общаться с людьми, которые действуют по своей воле. Но если захочешь, то ты можешь взять под контроль человека, с интересом смешанным со страхом и предвкушением спросила Ашка. Могу брать людей под контроль, читать и внушать нужные мысли. Хочешь власти, а кто ее не хочет? С нервной насмешкой ответила Ашка, стараясь не показывать истинных эмоций. Я прошелся по поверхностным мыслям девушки, а там была жуткая паника. Как, он умеет читать мысли, а что если он узнает, что я хочу лишь его использовать? О, нет, а вдруг он сейчас читает мои мысли, думала Ашка. Ха-ха-ха, ты такая забавная, все люди друг друга используют. Думаешь, я откажу девушке в маленькой просьбе? Ты что, читаешь мои мысли? Дрожащим голосом спросила чародейка, иногда и лишь поверхностные. Чего ты пугаешься? Это все равно, что невысказанные слова. Я не обижаюсь на мелочи, а реагирую лишь на прямые оскорбления и угрозы. То есть... «Ты готов мне помочь?» – с надеждой сказала Ашка. Мысленно она стала представлять крепостную стену. «Даже если попрошу пост главного регента, ох уж эти женщины!» Я закатил глаза к потолку. «Если среди вас нет настоящих магов, то запросто. Хоть главным регентом, хоть прыщом на заднице дракона. Оно тебе надо?» «Конечно!» – возмущенно произнесла Ашка. «Это же власть! Власть – это бремя! Это работа!» которая отнимает большую часть времени и заставляет постоянно держаться в напряжении. Захватить власть просто, а удержать сложно. Всегда найдется множество противников, желающих забраться на место главного правителя. Интриги, покушения, горы бумажной работы. Фу, бяка, как можно добровольно влезать в это ярмо? Ты главное помоги, а я уже сама разберусь, как властью распорядиться, сказала Ашка. А когда ты сделаешь меня молодой? Тут же спросила она. Для этого надо время и безопасное место. У тебя есть жилище? Конечно, заявила она с гордым видом. Личные покои на территории замка чародеев. Значит, займемся здоровьем, как только доберемся до твоего жилища. Скажи, мне интересно, откуда у тебя силовой доспех? Спросила чародейка. Это не настоящий доспех, а лишь копия. Хотя я и зачаровал его, чтобы можно было метать молнии. И все же, мне сложно поверить в магию. Тихо сказала Ашка, если бы не видела своими глазами, никогда бы не поверила, так что с Гриваном, не надо ему ничего внушать, я поговорю с ним, он мальчик сообразительный и полностью от меня зависит, так что вряд ли пойдет против меня, Ашка задумалась, воздушным кораблем тебя транспортировать нельзя, я могу дать Гривану время для отдыха, чтобы повидаться с семьей, а ты возьмешь его лошадь, ты умеешь ездить верхом? «Детка, не беспокойся, я замечательно езжу верхом, только ты подумала о том, как потом мальчик будет добираться до замка без коня, и что ты предлагаешь? Пойдешь пешком?» – с сарказмом спросила Ашка. «Или же думаешь скакать вдвоем на одном коне?» Это неудобно. Я полечу за тобой своим ходом в состоянии невидимости. Смотри. Призываю жезл и активирую заготовленное на нем заклинание невидимости, после чего наблюдаю за удивленным выражением лица Ашки. Она сделала шаг вперед и стала щупать место, где я стою. Рука девушки наткнулась на мое туловище. «Ты тут, но ты невидим», — восхищенно сказала чародейка. «Невероятно. Да-да, ты станешь властелином мира», — пофигистичным тоном говорю девушке. «Только придется глотать. Ты что, опять читаешь мои мысли?» Ашка смутилась и отпрянула назад, резко одернув руку. «Нет, с моим жизненным опытом не обязательно читать мысли, чтобы знать, что творится в голове у разумного. Что это за магия?» — спросила Ашка. «Я могу стать невидимой, могу наложить на тебя заклинание, делающее на время невидимкой. Еще можно сделать артефакт, например, плащ-невидимку. Ты мне сделаешь такой артефакт?» — спросила Ашка. «Ашка, поумерь желание. Мы с тобой знакомы всего 6 часов, а ты уже хочешь, чтобы я завалил тебя артефактами, подарил вечную жизнь и сделал повелительницей страны. Мне не сложно, но всему меру надо знать. На все нужно время и за все нужно платить. Ты мне, я тебе, слышала о таком?» «Прости», — неискренне произнесла чародейка. «Ты не отстанешь, если я буду быстро скакать, я не отстану, даже если твой конь будет скакать выше скорости звука». «Забавно», — усмехнулась Ашка. «Как же можно быть быстрее звука?» «Легко и просто. Звук распространяется не так уж и быстро, всего лишь со скоростью 1224 км в час. Это примерно в 20 раз выше скорости галопирующей лошади. Для мага преодолеть эту скорость несложно». Ничего не говоря, Ашка запрыгнула в седло. После она подъехала к ученику. «Гриван», командным тоном сказала она, «я иду в замок, заверши тут все дела». «Конечно, госпожа чародейка», ответил ученик, пряча насмешливую улыбку. «А куда делся ваш друг?» «Это не твое дело», Ашка перешла на шепот, напоминающий шипение разъяренной змеи, от которого Гриван побледнел. «И вообще, если узнаю, что обо мне по замку ходят нелицеприятные слухи, пеняй на себя, Ашка». «Ну что ты такое говоришь?» — замахал руками Гриван. «Что я, не понимаю, у каждого есть свои», — он завис, обдумывая, как помягче сказать. «Честное слово, я никому не скажу, но, тут же стражи были, они все слышали. Чародеи со стражами не общаются, а вот ученики с чародеями», — сказала с намеком Ашка. «Понял», — воскликнул Гриван. «Я никому, клянусь». «Да, еще», — небрежно сказала Ашка. «Как закончишь с делами, можешь отдохнуть пару дней. У тебя же тут поблизости семья живет». «Спасибо, Ашка», — радостно произнес Гриван. Выбравшись с ярмарки, чародейка пустила коня рысью. «Я взлетел, используя левитацию на голой воле и на тошнотворно низкой скорости, равной около 20 км в час, стал лететь над Ашкой на высоте 10 метров. Так мы двигались несколько часов, пока вскоре в долине показался огромный замок, обнесенный крепостной стеной. Все строения были сложены из камня и имели монументальный средневековый вид, но при этом замок мог похвастаться остекленными оконными проемами. Во дворе замка чародейка соскочила с коня, отдала поводья подскочившему слуге и стала оглядываться. «Я приземлился рядом с девушкой. Пол, ты тут?» — шепотом спросила она. «Тут, ну и медленные же у вас кони. Надо было лететь в машине». «Летающая машина?» — шепотом с интересом спросила Ашка. «У нас есть летающие корабли, но они большие, как такой спрячешь? Заклинанию без разницы, сделать невидимым человека или машину, просто, чем больше объект, тем больше надо магических сил». «А ты сильный маг?» — спросила Ашка. «Относительно. По магической мощи я очень силен, но по навыкам я маг мирных направлений, что и стало дважды за короткое время причиной смерти. Первый раз против меня было войско, состоящее из 1000 воинов и 100 магов, я сумел уничтожить их, но в итоге погиб сам, истощив все силы. Во второй раз схлестнулся с богиней». «Богиней?» — удивленно спросила Ашка, почти перейдя с шепота на громкую речь, но тут же исправилась. «Но богов не существует. Это в вашем мире и, скорее всего, временно. Наверное, на вашей планете живет слишком мало разумных, следовательно, нет смысла тратить силы, чтобы создавать свои религии. Боги – это могущественные духи, которые питаются энергией веры. Чем больше верующих, тем больше у бога сил. Вы в богов не верите, значит богов нет, по крайней мере, в этой части планеты». Мы зашли через дверь в просторные покои. Ашка нервно оглянулась по сторонам, захлопнула дверь и заперла ее на дубовый засов. Оказавшись в помещении, Она ощутимо расслабилась, словно взведенная пружина, которую отпустила. «Ну вот, теперь можем нормально поговорить», — с облегчением произнесла Ашка. «Расскажи подробнее о богах. Боги, как и прочие духи, обитают в особом духовном плане. Там они создают собственные небольшие мирки, напитанные их силой. В этом мире, называемом божественный план или домен, Бог-создатель имеет абсолютную власть. Эти существа в большинстве своем являются с нашей точки зрения паразитами, причем очень сильными. Они питаются особой энергией, называемой бахьян или же энергия веры, которую вырабатывают все разумные, к тому же они все могут питаться душами разумных. Души есть у всего живого, в том числе у людей, животных и растений, но души разумных самые питательные, поскольку вырабатывают энергию веры. Боги делятся на светлых и темных, и у них могут быть бессмертные прислужники, вроде ангелов и демонов. Боги могут создавать воплощение своей силы. Аватары и эмблемы могут являться к людям во сне. Обычно, когда бог является в какой-нибудь мир, он выбирает человека, которого путем демонстрации видения и чудес делает своим последователем, или же посылает уже готового последователя из другого мира. Эти последователи, жрецы, начинают влиять на умы людей, обращая их в веру. Молитвы, направленные на определенное божество, приносят оному бахьянь, а после смерти души верующих попадают в домен божества. Дальше душа, если она сильная, то поселяется в месте, где ее на тысячелетия погружают в грезы, так называемый рай, и пока она неподвижно валяется на складе, то отдает свою бахьянь Богу, фактически являясь подобием дойной коровы. Если же душа слабая, то Бог ее съедает. И чем же отличаются светлые и темные боги? Спросила Ашка. Темные боги предпочитают не ждать, когда в них поверят или верующие умрут, они убивают всех подряд, пленяя и поедая души. На сильных душах они используют такую же технику, как и светлые боги, только помещают их не в добрые фантазии, а в такие грезы, где те испытывают самые жуткие муки, поскольку при таком раскладе получается больший выход бахьянь. В общем, ни тем, ни другим попадаться не стоит. Но, в таком случае, какой вообще смысл верить в богов? Недоуменно воскликнула Ашка. Иногда, особенно в самом начале для создания репутации среди верующих, боги совершают чудеса, откликаясь на некоторые молитвы, например, исцеляя неизлечимо больных или даря неожиданное богатство. Некоторые религии построены на том, что после смерти верующих ждет вечное нахождение в раю, обещается исполнение любых желаний. При помощи такой религии удобно управлять крестьянами, говоришь им что-то вроде «Сейчас вам плохо, но если будете терпеливо сносить тяготы и искренне молиться, то после смерти окажетесь в раю». Ну и запугивают темными богами, что-то вроде «Будете вести себя плохо, бунтовать против господ, то после смерти попадете к темному богу, который будет вечно вас пытать». Крестьяне верят, молятся, а после смерти попадают в домен бога, которому молились. Некоторые действительно вместо развоплощения отправляются навечно смотреть грезы, то есть в рай. Ну и, конечно же, любители халявы никогда не переведутся. Все чего-то хотят, а жрецы богов обещают, что если сильно молиться, то бог может это нечто дать. Это довольно интересно. То есть жрецы используют нечто вроде приема с запугиванием дикими, небольшую демонстрацию чудес от бога и обещания будущих благ без предоставления он их. Ашка усмехнулась, очень похоже на чародеев. Власть почти всегда использует одни и те же приемы, меняется лишь их название, суть остается одна. Кнут и пряник, то есть принцип наказания и награды. Все умные правители угрожают карами и обещают награды. Правление лишь при помощи кар или же лишь при помощи наград будет очень неэффективным и приведет к падению правителя. Причем суть политики обычно сводится к тому, что награду не обязательно давать, ее достаточно обещать, постоянно сдвигая сроки все дальше и дальше. Например, вещать о том, что людей ожидает прекрасное будущее, но сейчас тяжелое время и поэтому стоит затянуть пояса. Пройдет время, люди привыкнут жить впроголодь, потом достаточно будет вернуть все на прежний уровень и все окажутся довольны. Ты же знаешь, как сделать человека счастливым. Нет, Ашка покачала головой в стороны. Да ладно, не верю. Ты на ярмарке ярко продемонстрировала это. Надо у человека что-то отобрать, а потом это что-то вернуть и он окажется счастлив. Ты же с девочкой это провернула. Ха-ха-ха. Ашка заливисто рассмеялась. Точно. Значит, из меня получится идеальная правительница. В дверь постучали, и Ашка нахмурилась. На меня никто кроме тебя не обращает внимания, словно я предмет интерьера, так что можешь смело открывать дверь. Ашка подошла к двери и приоткрыла оную. Оттуда послышался голос молодой девушки. «Госпожа Ашка, вас вызывают регенты». «Я услышала», — кратко ответила Ашка. За дверью послышался шум удаляющихся шагов. Ашка закрыла дверь и слегка задумалась. «Пойду, отчитаюсь перед руководством», — сказала мне чародейка. «Ты, я не пропаду. Иди, красавица». Скидываю жилет, ложусь на имеющуюся в помещении огромную кровать, закрываю глаза и при помощи сверхчувств начинаю сканировать окружение. Почти все обитатели замка оказались обычными людьми без магических способностей. Лишь одна девушка оказалась слабой, необученной, одаренной, и та не подозревает о своем даре, работает местной служанкой. Никаких магических эманаций, артефактов и божественных алтарей в радиусе сотни километров найдено не было, чему я обрадовался. Выходит, этот мир для меня относительно безопасен. Единственное, что могут противопоставить местные, это шаровую молнию, запущенную при помощи доспеха. Так что достаточно носить на ауре заготовленное заклинание электрический доспех, и то на случай массовой атаки. Одиночные молнии такой мощности я на голой воле отклоню или перенаправлю куда пожелаю. Ашка вернулась спустя час, уставшей и осоловевшими глазами смотрела в одну точку. «У тебя сегодня еще есть дела, а?» Ашка вскинулась, услышав мой голос, и слегка напряглась, но увидев меня, лежащего в полуголом виде на кровати, расслабилась. «А, это ты. Совсем эти регенты задрали. От налогов башка пухнет. Это ерунда в сравнении с тем, насколько пухнет голова у более серьезных правителей. А ты добровольно в это влезть хочешь. Ну, так как, меня сегодня больше не побеспокоит, завтра отдыхаю, а послезавтра у меня дежурство на летающем корабле», — поведала Ашка. «Раздевайся и ложись. Ты слишком напряжена». Девушка скинула доспех и освободилась от одежды, после чего присоединилась ко мне на кровати. «Слушай, у меня уже никаких сил нет на это», — умоляющим тоном произнесла Ашка. «Вижу. Но вообще-то я собирался тебя исцелить и омолодить, а на это понадобятся не твои, а мои силы. Спи», — провожу рукой над головой чародейки, и она тут же погружается в глубокий сон. За несколько часов неспешной работы удалось избавить любовницу от всех болезней и их последствий, а также скинул ей 5 лет, но выглядеть она стала гораздо моложе, примерно лет на 20. Затем я сам разделся догола и приступил к улучшению собственного организма. Тут понадобилось уже серьезное вмешательство, поскольку я прививал своему новому телу гены эльфов и метаморфов, а также производил улучшение тела и мозга. Закончил все преобразования перед восходом солнца, после чего сразу же уснул крепким сном. Глава 3. Когда я проснулся, Ашки в кровати и в помещении не наблюдалось. Первым делом я сделал то, что должен был сделать сразу, то есть начитал на жезл свое фирменное заклинание «Длань реинкарнации» и применил на себе. Каким бы спокойным ни казался этот мир, но страховку на всякий случай желательно иметь. Стоит отметить, что кое-какие технологии тут имеются. Например, в апартаментах Ашки была полноценная ванная комната с фарфоровой ванной и унитазом, из кранов лилась лишь холодная вода, и напор был так себе. Я не отказал себе в удовольствии принять горячую ванную, для этого достаточно было наложить парочку простых бытовых заклинаний. Первым при помощи трансмутации наполнил ванную водой, чтобы не ждать, пока она натечет тоненькой струйкой из крана. Вторым мгновенно ее нагрел до комфортной температуры. К сожалению, иных признаков цивилизации тут не было, хотя при наличии источника электроэнергии можно было бы организовать хотя бы электрическое освещение. Дверь санузла распахнулась, и в помещении плавной походкой зашла Ашка. Она выглядела счастливой и была одета в черные брюки и водолазку, поверх которой была надета красная футболка с золотым знаком чародеев по центру. Одежда была выполнена из качественной ткани и смотрелась довольно неплохо. Девушка приблизилась ко мне, наклонилась и потрогала воду. «Теплая», — удивленно произнесла Ашка. «Удивительно, как у тебя получилось раздобыть горячую воду?» «Трансмутировал». Видя непонимание в глазах чародейки, решаю пояснить. «Трансмутация – это процесс преобразования одного вещества в другое, а также превращение вещества в энергию и обратный процесс. В данном случае я превратил ману в воду и нагрел ее. Поразительно. Возможности магии не перестают меня удивлять». Ашка с интересом осмотрела мое тело и подметила изменения. Ее привлекли кубики пресса, по которым она провела ладонью. «Твое тело изменилось. как, впрочем, и мое. Я стала выглядеть моложе. Спасибо. Девушка наклонилась и нежно поцеловала меня. В голове чародейки крутилось. Интересно, какими секретами он еще владеет? Я обязательно должна втереться Полу в доверие и выяснить как можно больше. Вдруг он врет о невозможности научиться пользоваться волшебством? Как он делает все эти вещи? О бессмертии. Он за ночь сделал меня на 10 лет моложе. Такашка, тихо, спокойно, ни о чем не думай. Не забывай, что этот волшебник умеет читать мысли. А он все же неплох. Какой чудесный пресс. Возможности магии безграничны. То есть, ты можешь сделать при помощи волшебства что угодно? Спросила Ашка. При должном знании, да. Сумеешь сделать ткани и пищу? Спросила Ашка. И силовые доспехи? Сделать обычные предметы совершенно просто. Еда, одежда, силовой доспех, летающий корабль. Все это я могу скопировать запросто. Сложно делать магические артефакты. Их нельзя копировать и приходится изготавливать с нуля. При взгляде на девушку у меня промелькнула мысль. А сколько нам сойти чудных готовит искушение дух? Пол, давай заниматься плохими вещами, игриво улыбнувшись, томно произнесла Ашка. Ты уверена, что хочешь, чтобы я брызнул тебе шампунем в глаза? Или прямо в таком виде пойдем грабить крестьян? Нет, глупенький, я имела в виду другое. Ашка игриво улыбнулась, скользнула ладонью ниже и обхватила моего бойца. Она присела и приступила к минету. Странный ты человек, как можно оральный секс называть плохой вещью? Как по мне, то очень даже хорошее занятие. Некоторое время спустя мы сели в апартаментах за накрытым на двоих столом. Я оделся в трансмутированную одежду, точно такую же, как у Ашки, и привычное по-прежнему миру нижнее белье. «Ты так похож на чародея», — мягким тоном сказала Ашка, после того, как я оделся. «Присаживайся», — она показала рукой на один из столов. «Позволь, я тебе помогу, хочешь овощи, или, быть может, мясо, и того, и другого, и можно без хлеба. Вот, Пол, вместо хлеба замечательный рыбный пирог», — тепло произнесла Ашка, наполняя мою тарелку яствами и подкладывая на отдельную тарелку здоровенный кусок ароматного пирога. «Из тебя получится хорошая жена, красивая, умная, заботливая, и это несмотря на сильное любопытство. Ты не боишься делиться своими секретами?» — спросила девушка. «Скажи, Ашка, чем отличаются люди от животных? Мы ходим на двух ногах и умеем думать», после небольшого раздумья ответила чародейка. «Вот именно, разум, вот главное отличие человека и главное его оружие. Природа, дама суровая, она щедро одаривает своими дарами, но и запросто отбирает их, если даром не пользоваться. В вашем обществе принято запрещать новые знания, а подобное всегда ведет к деградации. Лишь в обществе, где люди не делают из достижений секретов и изобретают новые, разум будет развиваться. Если же человек все реже думает и все больше живет как зверь, лишь ест, пьет и выполняет монотонную работу, то он деградирует. Вы, чародеи, утратили большую часть достижений предков. Если так продолжится дальше, то вскоре все вернутся к палкам-копалкам, а затем и вовсе превратятся в зверей. Не понимаю, как это относится к моему вопросу? Спросила Ашка. В обществе, откуда я родом, информация была общедоступна, и считалось правильным не скрывать знания, а наоборот, делиться своими достижениями. Естественно, за исключением знаний стратегического значения и некоторых особенных разработок для того, чтобы иметь в кармане козырь. Разумные должны становиться умнее, развивать науки, много учиться, тогда раса будет прогрессировать, будут развиваться технологии или магические науки, которые облегчат жизнь в бытовом плане и увеличат ее продолжительность. Если это касается короткоживущих существ, наподобие людей. Короткоживущих? Удивленно спросила Ашка. Ты так странно говоришь, словно сам не человек. Ты права, я не человек, а эльф, а с виду похож на человека. Чародейка в очередной раз внимательно меня осмотрела. И чем же отличаются эльфы от людей? В основном душой. У эльфов бессмертная душа, которая позволяет телу жить неограниченно долго. Ну, еще у нас остроконечные уши, но у меня можешь не высматривать, поскольку могу изменять внешность как угодно и живу среди людей, то и хожу с человеческими ушами. Кстати, что за карта? Я указал на нарисованную от руки большую карту, которая висит возле стола, за которым мы завтракали. Это карта окрестностей. Ашка встала и указала в нижнюю четверть карты по центру. Это замок, а вот это, она указала на несколько обозначений в виде башен, которые были разбросаны по карте примерно через равные промежутки, словно вышки для сотовой связи, площадки, на которых могут приземляться летающие корабли. Какая несовершенная технология, эти ваши корабли летают медленно, для посадки нуждаются в подготовленной площадке. Просто так приземлиться можно и без площадки, только если не отключать летательный механизм. Башни в первую очередь предназначены для передачи энергии летающим кораблям и для стартового толчка для запуска летающего механизма, пояснила Ашка. Туда, где башен нет или они неисправны, корабли летать не могут. Мне надо будет посетить летающий корабль, хочу изучить его при помощи заклинаний. Это не опасно? Слегка напряглась Ашка. Нисколько, разве что для использующего заклинания, поскольку приходится обрабатывать большие потоки информации, но я привычен. Тогда я возьму тебя с собой на дежурство, сказала чародейка. А что это за территории, окрашенные в более темный цвет? Переключаю внимание на карту. Это зона, в которой живут дикие, ответила чародейка. Полагаю, та самая зона, в которую высылают всех нарушителей. Именно, Ашка кивнула головой. Хорошая задумка, выслать нарушителей, чтобы они же потом терроризировали крестьян, чтобы потом чародеи на фоне разбойников смотрелись, словно защитники справедливости. Погоди, Ашка в шоке застыла и с удивлением взглянула на меня. Но ведь в зоне невозможно жить, она ядовитая для людей. Не хочешь ли ты сказать, что дикие и высланные в зону нарушители – это одни и те же люди? А ты что, сама этого не знала? Вопросительно вздергиваю правую бровь, как любил это делать крестный Северус Снейп. Ха-ха-ха, вот даешь, это же задачка для ребенка. Ничто не берется ниоткуда. Чтобы что-то пришло из зоны, надо, чтобы вначале это нечто туда пришло, а раз она ядовитая, то пришло недобровольно. И, видимо, зона не настолько ядовита, как вы привыкли считать. Если это радиация, то за десятилетия уровень излучения должен был снизиться до безопасного или условно безопасного уровня. Судя по твоей реакции, схему со злыми дикими и добрыми чародеями придумали чародеи прошлого задолго до твоего вступления в элиту, и вас, молодежь, в такие подробности не посвящают, если вообще кто-нибудь помнит, кто такие дикие на самом деле и для чего все было затеяно. Стой, стой, Ашка вскинула ладонь, прерывая мой неудержимый речевой поток, ухватилась за голову и задумалась. Ничего не могу с собой поделать, привычка лектора, выработавшаяся за пару столетий преподавания, часто берет надо мной верх, и иногда могу разглагольствовать часами. Знаешь, растягивая слова, заговорила Ашка, твои слова звучат очень убедительно. Выходит, что мы сами создаем диких. Но если зона не ядовитая, то почему они совершают грабительские набеги? Могли бы на новом месте пахать землю и выращивать скот. Наверняка они так и делают, но всегда найдутся любители легкой наживы, которые не хотят работать, зато желают сытно есть и хорошо жить. Если бы в набег пошли все изгнанные дикие, вы бы взвыли. Пол, расскажи о своем мире, попросила Ашка. О котором из них? В смысле, которым? Удивленно спросила девушка. У тебя что, несколько родных миров? Я рождался в трех разных мирах. Первый пошел по пути развития магических наук. Мы, эльфы, жили в небольших поселениях, выращенных посреди лесов. Мы путешествовали между мирами, искали новые знания по магии, торговали с разными расами. Второй мир пошел по пути развития технологий, но параллельно в нем существовали небольшие общины волшебников. У людей имелись летающие корабли, наподобие вашего, вместо лошадей использовались повозки, которые ездили за счет сжигания топлива. Вещи люди производили на заводах, это такие большие дома, где трудятся тысячи людей низкого сословия, чтобы произвести какой-то товар, например ткани, летающие корабли и тому подобное. Эльфийский маг может сделать подобное при помощи трансмутации, затратив в разы меньше времени, поэтому нам не нужны были заводы. Последний мир также технически развит, но в нем почти нет волшебников. Но зачем вам много летающих кораблей и машин? Спросила Ашка. Людей очень много, около 6-7 миллиардов. По виду Ашки было понятно, что она таких чисел не знает. В общем, людей очень много. Вся их жизнь завязана на торговлю друг с другом. В одном месте выращивают животных, в другом овощи. Их надо доставить в третье место и забрать оттуда машины и так далее. В общем, для нормальной жизни высокоразвитого общества очень важно надежное транспортное сообщение. С увеличением расстояний, которые необходимо преодолеть человеку, чтобы попасть от жилища на работу или на рынок, приходит нужда в быстрых индивидуальных транспортных средствах, в качестве которых выступают автомобили. «А у вас есть силовые доспехи и голос?» – спросила Ашка. «Аналог голоса есть. Любой человек может связаться с другим почти в любой точке мира. А доспехов нет, но у людей есть гораздо более эффективное и компактное оружие. Оружие – это первое, что совершенствуют люди. Любой может связаться при помощи голоса». С ужасом спросила Ашка. «Какой кошмар! Как же ваши чародеи контролируют крестьян, если они могут обмениваться друг с другом информацией? Воспитание и правильная подача информации. Правительство строит школы, это заведения, где детей учат читать, писать и различным наукам. Посещение школ обязательно для всех. В них информацию подают таким образом, чтобы сделать людей лояльными властям, и зачастую это работает. Взрослых обрабатывают иначе. В каждом доме имеется телевизор, по которому передают новости и правильную точку зрения. Весь день мы отдыхали. Я размышлял, как дальше жить и что делать. С одной стороны, неплохо было бы вернуться домой в мой нынешний родной мир. С другой, хотелось попытаться призвать Гермиону Грейнджер. Как бы то ни было, вначале надо подготовиться на случай неожиданных сюрпризов. Одной встречи с Богом мне хватило, чтобы понять, надо быть всегда готовым к неприятным неожиданностям. Где найти адамант? Вечером я использовал на силовом доспехе чары познания механизма и выяснил принцип его работы. Ничего сложного, проблема лишь в источнике электричества, которым выступает особый минерал, добываемый в этом мире, энергетический камень. На следующий день отправился вместе с Сашкой на дежурство, чтобы опробовать и исследовать летающий корабль. Чародейка все время удивлялась, что на меня никто не обращает внимания. С ней на корабле полетел еще один чародей, которого Ашка должна была доставить до одной из площадок. Когда она высадила парня, то вновь взлетела, и мы направились обратно в замок. Я использовал на корабле заклинание познания механизма и разобрался в его конструкции. Оказалось, что корабль летает за счет магнитно-гравитационного поля, примерно так же, как некоторые полетные артефакты, только он более громоздкий и обладает низким КПД. «Слушай, Ашка, а почему у вас так мало летающих кораблей? Они были построены перед тьмой, когда чародеи владели огромными знаниями», стала пояснять девушка, не отрываясь от процесса управления кораблем. «Теперь мы даже не понимаем, как они летают, а если ломаются, то не умеем их ремонтировать. У нас осталось всего 6 рабочих кораблей. Такая же проблема с доспехами. Да уж, дружочки-пирожочки, вот к чему приводит запрет думать головой. Я-то думал, что хотя бы доспехи вы делать умеете. Значит, недолго осталось править чародеем по привычной схеме. Придется вам либо учиться делать доспехи, либо другое оружие придумывать, либо приспосабливаться к правлению без технических штуковин, как это делают прочие правители. Главное оружие представителей власти – это изворотливый разум и подвешенный язык, с помощью которых они управляют толпой. Силовые доспехи – лишь приятное дополнение, достаточно и обычных преданных воинов, вооруженных хотя бы чем-то отличным от палки. По прилету я сошел с корабля, Ашка осталась дежурить, я же решил исследовать окрестности. Для начала прогулялся по замку и покопался в головах регентов. Ничего интересного там не было. Самое забавное было в том, что даже правители уверены, что это именно дикие вызвали тьму и что они реально воюют с дикими. Наверняка, когда предыдущие поколения чародеев придумывали страшилку для крестьян, даже подумать не могли, что в будущем чародеи деградируют настолько, что сами будут верить в этот бред. Когда надоело гулять по замку, я взлетел и по широкой спирали на высокой скорости сделал несколько кругов. На одном из заходов увидел внизу разрушенный замок. Чародеи считают, что этот замок – оплот чародеев древности, разрушенный дикими. Вполне может быть, что это именно так. Приземлившись, прощупываю пространство при помощи сверхчувств. В одном месте почувствовал пустоту. Вскрыв небольшой слой дерна, удалось обнаружить каменный люк, ведущий в помещение, когда-то бывшее подвальным. Интерес толкнул меня на исследование подвала, поэтому немедля вскрыл люк и спустился вниз. Под землей мне предстало большое помещение с сухим спертым воздухом. У стены стоит шкаф, у другой кровать, в начале помещения расположился большой стол и стул, на котором сидит скелет старца в истлевшей одежде. Тут были настолько отличные условия, что книги, лежавшие на столе, оказались целыми и невредимыми. На всякий случай укрепил их заклинаниями и решил прочитать. Книги были выполнены в виде восьмигранников из плотной самодельной бумаги и были исписаны местной письменностью, которую я не понимал. Судя по встречающимся рисункам, в этих книгах были приведены инструкции по изготовлению силового доспеха и летающего корабля. Забрав источники информации, я телепортировался в замок чародеев, где нашел регента Корриона, самого образованного из чародеев. У него при помощи менталистики позаимствовал знания письменного языка. После этого телепортировался в апартаменты Ашки, где развалился в кресле перед письменным столом, закинул на стол ноги и приступил к занимательному чтению. Первая книга была инструкцией по изготовлению улучшенного варианта силового доспеха, который может не только метать шаровые молнии, но он может генерировать антигравитационное поле, за счет чего пользователь может летать. Прикольная игрушка, но не более, я и так летать умею. Вторая книга была инструкцией по изготовлению летающих кораблей. Третья книга была дневником чародея, тело которого я обнаружил. В отличие от дневников девочек-подростков, в которых описывается, кто кого за косу дернул, тут чародей описал историю мира из не первых рук, поскольку слишком все метафорически описано. Видимо, это уже был потомок чародеев, причем не первого поколения. По этой информации выходит, что чародеи древности проводили какой-то масштабный эксперимент, но что-то у них не срослось. В итоге бахнуло так, что тряхнуло всю планету. Цунами затопили прибрежные области, пробудились вулканы, наступил период, очень напоминающий ядерную зиму. Большая часть земель стала заражена чем-то. Судя по описанию воздействия на живые существа, отрава зоны напоминает радиационное воздействие. Чародеи стали жить, поживать и потихоньку деградировать. Если первые поколения могли делать различные приборы, последующие могли делать упрощенные варианты, уже без компьютеров или чего-то подобного. Потом кончились материалы для изготовления батарей и компактных генераторов, а техника со временем выходила из строя. Тогда летающие корабли еще больше упростили, на них установили устройства для приема электричества, а на территории, пригодной для жизни, понастроили антенны, передающие электричество. Вскоре вышла из строя старая электростанция, которую уже никто не знал, как чинить, а она, судя по кривым описаниям чародея, работала по принципу, выявленному мной на основе работ Николы Теслы, то есть станция брала электричество из атмосферы планеты. В итоге электростанция была заменена на более простую, которая работает от местного минерала, энергетического камня. Из этого же минерала стали делать менее емкие батареи для силового доспеха. Нынешние чародеи уже не могут даже чинить технику, максимально упрощенную предками. Остальные книги были описью поступивших налогов и не представляли особой ценности. Когда я дочитал последнюю книгу, раздался скрип входной двери. В помещение зашла усталая хозяйка. Она увидела меня, закинувшего ноги на стол, и слегка нахмурилась. «Вообще-то, я за этим столом сижу и иногда ем», — с претензией высказала Сяшка. «У тебя усталый вид, что-то случилось». Я даже не повел ухом и продолжил валяться, как удобно. Задолбали. Ашка резко выдохнула. Регенты загоняли. У одного из старост какой-то мальчишка дикий украл голос. Из-за этого нас постоянно держат в напряжении. Никак не можем найти пропавший голос. Может, ты поможешь? Акция «Голос». Со стороны сложенной стопочкой моей прежней одежды прилетела коробочка местной рации. Подхватываю ее на подлете. Вот такой, да. Удивленно радостно воскликнула чародейка. Как, это я тот мальчишка, который украл голос? Вот же, далее от Ашки последовало такой местный оборот речи, что воспроизводить подобное в культурном обществе не стоит. Так это из-за тебя мне весь мозг отымели. Выходит, что так. Кстати, держи, левитацией переправляю девушке найденные книги и голос. Что это за книги? Ашка раскрыла первую и стала вчитываться в текст. Ничего себе, это же инструкция по производству продвинутой версии силового доспеха, летающего корабля, и слегка искаженная, зато правдивая история вашего мира. Предупреждая твой вопрос, мне было скучно, нашел тайное помещение в бывшем замке чародеев, который по вашим преданиям был разрушен дикими. Ашка меня уже не слушала, она с жадным интересом вчитывалась в текст. Как тут сложно, пробормотала девушка. Я такого сделать не смогу. Думаю, вряд ли кто-то из современных регентов сумеет сделать подобный доспех. Хочешь такую игрушку? Конечно, с жаром ответила Ашка. Летать без корабля, это невероятно. Могу соорудить магический аналог. А молниями он стрелять будет? Ашка умоляющим взглядом посмотрела на меня. Можно и молниями, если хочешь, но тогда летать не сможет. Почему? В голосе чародейки была слышна детская обида. Потому что магическим артефактом для работы необходима мана, как твоему доспеху электричество. Поскольку у тебя маны нет, то для полета мана будет собираться из окружающего пространства и ее не хватит, чтобы еще и молниями пуляться. Просто наденешь сверху силовой доспех и пуляйся сколько пожелаешь. На самом деле мне было лень делать сложный артефакт, но не говорить же об этом любовнице. Все же магия неэффективна. С сарказмом и голосом передразнивая меня, произнесла Ашка. Есть вариант. Какой? Тут же подхватилась девушка. Можно использовать накопители маны, но их тоже надо как-то заряжать. Так что получится сделать артефакт, способный произвести несколько выстрелов молнией, после чего несколько дней будет заряжаться. Ну, или же нужна душа бессмертного существа, относящегося к стихии молнии. Если дух запереть в артефакт, то можно использовать его силу. Но как по мне, то проще обойтись техномагией. Могу сделать тебе бесконечный источник электричества и из него оружие, способное метать молнии до нескольких мегаватт. Так сделай. С приказными нотками в голосе сказала Ашка. Милая чародейка, ты не забываешься? Кто же так просит? Пожалуйста. Ашка сменила тон на мягкий и просящий. Девушка сняла доспех и плавной походкой, активно виляя бедрами, подошла ко мне и поцеловала. От чародейки при приближении ударила мощным запахом пота, что в принципе логично. Если весь день ходить в теплой части Австралии в кожаном жилете, то явно пахнуть будет не ромашками. Делаю два едва заметных пасса кистями рук, активируя заклинание для набора воды в ванную и ее подогрева. Иди искупайся, я набрал тебе горячую ванную. Ох, радостно вздохнула Ашка, ее глаза заблестели и стали коситься в сторону санузла. Как же это замечательно, когда под боком есть такой чудесный волшебник. Девушка сорвалась с места и скрылась в ванной. Через час она выбралась оттуда голая и в очень хорошем настроении, но когда двинулась в мою сторону, то очень удивилась накрытому неизвестными блюдами столу. Это я в ее отсутствии наделал при помощи трансмутации различных блюд. Тут были слуги? Нахмурившись, спросила Ашка. Нет, я создал блюда моей родины. Конечно, трансмутированные они совсем не такие, как в оригинале, не хватает маны оригинальных оттенков, но вкус очень хороший, выглядит аппетитно. Ашка окунула палец в соус и эротично облизнула его. Затем вместо того, чтобы сесть напротив в приготовленное кресло, она скользнула ко мне на колени. «Давай покормим друг друга». Девушка полила соусом картофельно-грибное пюре, наполнила ложку и стала подносить к моему рту. «Скажи, ам». В голове у чародейки крутилось. «Я уговорю Пола сделать мне волшебный летающий доспех и молниевое оружие. И тогда, да-да, тогда он мне будет не нужен. Я и без него завоюю себе власть в стране. Он же мужчина, и каким бы волшебником ни был, все равно остается мужчиной, у которого при виде красивой голой девушки отключается голова. Тихо, Ашка, не думай об этом. Думай о другом. 48 мешков зерна привезли из 17 деревень. Сколько из этих мешков достанется лично тебе? Нет, это слишком круто взяла. Надо что-нибудь попроще. Так, не зевай. Запихни ему еще ложку этой бурды в рот и сиськами в лицо уткнись. Мужчинам такое нравится. 2 раза по 2. Получается 4. Еще раз сиськами и как бы нечаянно в рот соском. 2 раза по 3. Эльфийский колобок мне в бок. Еле сдержался, чтобы не засмеяться от подобных прочитанных мыслей. Ты говоришь, что попал в наш мир из другого, а как ты сделал это? Спросила Ашка. Я умею создавать порталы между мирами. Решил не говорить этой смертной всей правды, поскольку совершенно не понравилось ее желание убить меня. Пожалуй, дальше нам не по пути, но это мне не помешает с ней еще некоторое время развлечься. Кто управляет вашим миром? Спросила чародейка. Кто говорит людям, что делать? Планета поделена на множество стран, занимающих большие территории, и в каждой стране живет множество людей. У большинства людей довольно своеобразная система правления. Считается, что правителей выбирает народ на ограниченный срок, но на самом деле разыгрывается большой спектакль под названием «Выборы». Люди тайно голосуют за своего кандидата. Они пишут имя будущего правителя на бумажке и кидают в закрытый ящик, затем эти бумажки подсчитываются и тот, за кого проголосует больше людей, становится правителем на 4-6 лет.